Пила спросила: «О богиня, без предшествующей иллюзии, как стало возможным появление святого человека и его жены?» Сарасвати ответила: «Поистину, это было результатом мыслеформы Творца Брахмы. У него самого нет скрытых мыслеформ или воспоминаний, потому что до этого творения было разрушение, и в то время Творец достиг освобождения. В начале каждой эпохи кто-нибудь принимает роль Творца и думает: «Я есть новый Творец», и это чистое совпадение. Конечно, не забывай, что хотя это все кажется реально происходящим, на самом деле нет никакого творения. Одно бесконечное сознание и есть мыслеформа или ощущение. Здесь нет причинно-следственных связей. Причина и следствие – это только слова, а не факты. Бесконечное сознание вечно в бесконечном сознании. Лила сказала: «О богиня, твои слова воистину просветляют. Однако ничего такого я ранее не слышала, и эта мудрость еще не до конца укладывается в моей голове. Я бы хотела посмотреть на дом святого Васиштхи». Сарасвати сказала: «О Лила, отбрось свою форму и достигни чистого духовного видения. Ведь только Брахман может увидеть и понять Брахмана. Мое тело сделано из чистого света, чистого сознания. Твое тело не такое. С твоим телом нельзя побывать даже в местах из твоего собственного воображения, а уж тем более из воображения другого. Но если у тебя будет тело из света, ты сразу же сможешь увидеть дом святого. Говори себе: я оставлю мое тело здесь и приму тело из света. С этим телом, как запах благовония, я пойду в дом святого человека. Как вода смешивается с водой, ты сольешься с пространством сознания. Постоянной практикой такой медитации твое тело станет телом чистого сознания. Я же вижу даже это тело как сознание. Ты не видишь, потому что ты видишь материальный мир, как глупец принимает драгоценный камень за булыжник у дороги. Такое невежество возникает само по себе, но оно пропадает при появлении мудрости и задавании правильных вопросов. На самом деле, даже такое невежество не существует. Нет ни мудрости, ни глупости, ни свободы и ни несвободы. Все есть только чистое сознание. Сарасвати сказала: «Дорогая Лила, тело, видимое во сне, кажется во сне реальным. Но когда просыпаешься и понимаешь, что это тебе только снилось, реальность того тела пропадает. Точно так же, это физическое тело, которое поддерживается воспоминаниями и скрытыми наклонностями, видится как нереальное, когда воспоминания и наклонности видятся как нереальные. В конце сна ты начинаешь ощущать свое физическое тело, и в конце этих наклонностей этого мира ты начинаешь ощущать эфирное тело. Когда сон оканчивается, наступает глубокий сон. Когда пропадают семена мыслей, ты находишь просветление. В просветлении семена мыслей не существуют. Если и кажется, что просветленный мудрец живет и думает, то это только кажется. Но просветление, однако, не является состоянием глубокого сна или бессознательности, когда семена мыслей просто скрыты. Постоянной практикой усмиряется эгоизм. Тогда ты естественно находишься в своем сознании, и ощущаемая Вселенная стремится к нулю. Что же называется практиками? Думать только об этом, говорить об этом, обсуждать это между собой, полное посвящение этому, среди мудрых это называется практикой. Когда твой интеллект полон красоты и блаженства, когда видение широко, когда желание чувственных наслаждений отсутствует, это практика. Когда ты твердо уверен, что эта Вселенная никогда не была создана и потому не существует как таковая, и когда мысли «это мир, а это я» вообще не возникают, это практика. Тогда не возникает притяжения и отторжения. А бороться с ними с помощью силы воли – это уже аскетизм, а не мудрость. Тут настал вечер, и собрание разошлось. На следующий день, рано утром, все снова собрались, и Васиштха продолжил рассказ. Васиштха продолжил. «О Рама! Сарасвати и царица Лила сразу же стали медитировать и вошли в самадхи. Они вышли за телесное сознание. Из-за того, что они отказались ото всех понятий о мире, мир полностью пропал из их сознания. Они могли путешествовать куда угодно в своих телах мудрости. Хотя и казалось, что они преодолели миллионы миль в пространстве, они по-прежнему были в той же комнате, но только в другом пространстве сознания. Держа друг друга за руки, Сарасвати и Лила медленно опустились в далекие места в пространстве. Это пространство было очень чисто и полностью пусто. Они отдохнули на вершине горы Меру, оси Земли. Они видели бесконечное число интересных видов, пока облетали орбиту Луны. Они путешествовали вместе с огромными облаками в пространстве. Они вошли в бесконечное пространство, источник бесчетных существ в бесконечных мирах. Они увидели семь величайших гор в космосе, светящихся, как в огне разрушения. Они видели золотые равнины рядом с Меру, и они видели самые плотные формы тьмы. Они видели ситхов, они видели толпы и толпы демонов, ракшасов и разных духов. Они видели космические колесницы, путешествующие повсюду. Они видели танцующих и поющих небесных нимф. Они видели множество разных птиц и животных, ангелов и полубогов, великих йогов, а также место, где жил Шива и остальные. Как пара комаров, они облетели все эти пространства. В общем, они видели все то, что уже было в уме у Сарасвати и что Сарасвати хотела показать Лиле. Посмотрев на все эти океаны, горы и полубогов, небеса и внутренности земли, Лила в конце концов увидела свой собственный дом. Васиштха продолжил. «О Рама! Две женщины затем вошли в дом святого. Вся семья была в трауре. Из-за этого во всем доме была тяжелая атмосфера. Практикой йоги чистого сознания Лила получила возможность материализовывать свои мысли. Она пожелала: «Пусть эти мои родственники увидят меня и Сарасвати как обычных женщин». Так они показались горюющей семье. Но обе они светились внутренним светом и поэтому разогнали грусть, пронизывающую дом. Старший сын умершей святой Читы поприветствовал двух женщин, принимая их за двух ангелов леса. Он сказал им: «О, ангелы леса! Несомненно, вы явились сюда, чтобы развеять наше горе. Ведь такова природа божественных созданий. Они всегда стараются облегчить страдания других». Две женщины спросили юношу: «Расскажи нам о причинах своей печали и почему так грустны все люди здесь?» Сын святой Читы сказал: «О, женщина! В этом доме жил скромный человек и его любящая жена, и они оба были очень благочестивы. Недавно они покинули своих детей и внуков, свой дом и хозяйство, и ушли на небеса. Поэтому для нас весь мир кажется пустым. Посмотрите, даже птицы плачут по ушедшим. Даже боги рыдают слезами дождя. Деревья плачут каждое утро каплями росы. Покинув эту землю, мои родители без сомнения отправились в мир бессмертных». Услышав это, Лила положила свою руку на голову юноши, и в тот же миг его скорбь прошла. Увидев это, и всем остальным стало легче. Рама спросил: «О, мудрейший, почему же Лила не показалась своему собственному сыну как родная мать?» Васиштха ответил: «Рама, тот, кто обнаружил нереальность материальных предметов, повсюду видит только единое неделимое сознание. Спящий не видит этот мир, и человек в глубокой коме может даже увидеть другие миры». Лила поняла эту истину. Тот, кто понял истину, что Брахман или сознание, или высшее Я, всеединое бесконечное сознание, кто для него сын, друг или жена? Даже то, что она положила руку ему на голову, было спонтанным выражением Божьей милости. Васиштха продолжил: «Благословив семью умершего святого, обе женщины удалились. Утешенные члены семьи возвратились по домам. Лила повернулась к Сарасвати, чтобы задать вопрос. В таком состоянии, конечно, их тела не были ни материальными, как земля, ни тонкими, как жизненная сила. Они были как два объекта из сна, разговаривающих друг с другом». Лила спросила Сарасвати: «Почему моя семья там меня видела, а мой муж, когда мы его посетили, не видел?» Сарасвати ответила: «Тогда ты все еще не отказалась до конца от понятия «я есть Лила». Но теперь ты преодолела это телесное сознание. Пока восприятие двойственности не пропадет, ты не можешь действовать в бесконечном сознании. Ты не сможешь даже понять его, как стоящий на солнце и знает прохлады тени. Но теперь, если ты подойдешь к своему мужу, ты сможешь полноценно взаимодействовать с ним, как и раньше». Лила сказала: «О, богиня! Прямо здесь мой муж был святым, и я была его женой. Тут я была его царевной, тут он и умер, снова правит тут. Молю тебя, возьми меня туда, где я могу его увидеть. Сарасвати сказала: Лила, ты и твой муж прошли через множество воплощений, три из которых ты теперь знаешь. В этом воплощении царь глубоко погрузился в мирские дела и думает: «Я властитель, я силен и счастлив» и так далее. Хотя с духовной точки зрения вся Вселенная ощущается прямо здесь, с физической точки зрения миллионы миль разделяют разные пространства. В бесконечном сознании, в каждом его атоме, Вселенные появляются и исчезают, как пылинки в луче света, льющегося из дыры в крыше. Они появляются и пропадают, как волны на поверхности океана. Лила начала вспоминать: «О богиня! Со времени появления, как отражение в бесконечном сознании, у меня было 800 рождений. Сейчас я это вижу. Я была апсарой, злобной женщиной, змеей, дикаркой, за плохие дела присмыкающимся. Потом из-за близости к мудрецам я стала дочкой мудреца, затем царем, за проступки комаром, пчелой, черепахой, лебедем и снова комаром. Я также была небесной апсарой, и другие небесные создания мужского пола падали к моим ногам. Как чашки весов постоянно колеблются, так я была поймана маятником этой самсары».